Глава 16. «Что касается твоей персоны», — сказал Васильев, пристально глядя на сидевшего перед ним мужчину, — «то мы знаем, кто ты такой на самом деле». «И кто же, по-вашему, я такой?» — мрачно спросил Унтер. Смершевцы тщательно готовились к этому разговору, и им казалось, что Унтер будет упираться, изворачиваться, ловчить, лгать, словом, вести себя так, как ведет себя большинство разоблаченных врагов. Тем более, если это не просто враг, а двуличный враг. Он и фашистский пособник в лагере, он и вражеский диверсант, и к тому же бывший советский солдат, сознательно перешедший на сторону врага. Но, похоже, Унтер вовсе и не думал ни изворачиваться, ни упираться. Было очевидно, что он заранее наметил для себя линию поведения. Но что это была за линия? В чем был ее смысл? Того смершевцы не знали. Ну а если они этого не знали, то и самим им приходилось на ходу придумывать свою собственную линию поведения. «Ты сам знаешь, кто ты такой», — ответил Васильев. «И вы, значит, все обо мне знаете? И я о себе тоже все знаю», — усмехнулся Унтер. «Да и мне о вас тоже все ведомо. Все все про всех знают. А тогда что же вы от меня хотите?» «Чтобы ты ответил нам на один вопрос», — сказал Васильев. «Это насчет Фукса, что ли?» Унтер в упор взглянул на Васильева. «Угадал», — сказал Васильев. «Насчет него». «Да тут и угадывать нечего». Унтер все так же продолжал усмехаться. «Кто же вас интересует еще, кроме него? Со всеми прочими вы справились. Кого постреляли, кого законопатили. Остался лишь Фукс. Ну и еще кое-кто. Но они не в счет». «Ну вот и расскажи нам». Васильев продолжал в упор разглядывать Унтера. Ему хотелось понять, почему именно так, а не как-то иначе он себя ведет. На что он рассчитывает? На что надеется? «Это о Фуксе, что ли?» — спросил Унтер с нарочитой линцой и даже, как показалось Васильеву, с издевкой. «И чего ради я должен вам о нем рассказывать?» «Скажем, ради сохранения собственной шкуры», — вмешался в разговор Грицай. «Что, разве плохая для тебя цена? По-моему, самая подходящая». «То есть, если я вам все и во всех подробностях расскажу, то вы, может быть, оставите меня в живых», — сказал Унтер. «Если, конечно, это от вас зависит, жить мне или не жить. А если не расскажу, то...» Он сделал жест рукой, будто нарисовал в воздухе крест. «Догадливый ты мужик, хоть и Унтер», — желчно произнес Грицай. «Все так и есть. Так что прямой тебе резон не играть перед нами всякие спектакли, а все рассказать напрямую, без утайки». «Точно то же самое мне говорили и немцы», — сказал Унтер. «Ну так и что же с того?» — не понял Грицай. «А какая тогда разница между вами и немцами?» — лениво произнес Унтер и так же лениво потянулся, будто он находился сейчас не на допросе, а в деревне, на заваленке, и разговор велся не о его судьбе, а о каких-нибудь деревенских ежедневных делах. «Вот ведь вражья душа!» — ахнул Грицай. «Вишь, куда завернул? Сравнил нас с фашистами! Ну и сука же ты, как я погляжу!» «Разница, допустим, есть», — сказал Васильев, укоризненно взглянув на Грицая. «Мы русские, а не немцы, и ты тоже русский». «Был когда-то русским», — скривился мужчина. «Теперь я Унтер, сами знаете». «Ну так припомни, что ты русский», — сказал Васильев. «Самая пора!» «Не будет разговора, лейтенант», — махнул рукой Унтер. «И не трогай меня за душу. Она давно у меня бесчувственная, а может, даже и умерла. И мирных людей, которых понапрасну положит Фукс, тебе тоже не жаль?» — спросил Васильев. «Сказано же тебе, не касайся моей души!» Унтер даже не взглянул ни на Васильева, ни на остальных, демонстративно отвел глаза и стал смотреть в стену. Помолчав, произнес: «Если уж я попался в ваши руки, то кончайте этот концерт. Хоть прямо здесь, хоть выведите меня за порог. Мне все равно». «Ну, как знаешь», — развел руками Васильев. «Твоя жизнь, тебе ею и распоряжаться. А Фукса мы и без тебя найдем. Ищите, если хотите». Унтер равнодушно передернул плечами. «Мне все равно». «Ну и что будем делать?» — спросил Васильев, когда Унтера увели. — Похоже, оборвалась наша ниточка. Ну или запуталась так, что ее не распутаешь». Долгое время все молчали. Каждый сейчас думал, как быть дальше. Каждый искал выход из создавшегося положения. «А что, если нам попытаться выманить Фукса из его норы?» — предложил, наконец, Егор Толстиков. «Это каким же способом?» — не понял Грицай. «Да способ-то имеется», — задумчиво произнес Толстиков. «Хороший старый способ. Называется ловля на живца. Допустим, выпустим мы на свободу эту каханку Фукса. Наверняка Фуксу известно, что мы уничтожили и арестовали многих его помощников, в том числе и его бывшего секретаря. И вот она опять на свободе. Неужто он к ней не явится, чтобы разузнать, что и как? Я так думаю, что обязан явиться. А мы тут как тут. Разве мы не проделывали раньше такую хитрую штуку?» «Ну так кто раньше?» — со скепсисом сказал Грицай. «А сейчас это будет халтура». «Почему же халтура?» — не согласился Толстиков. «Если все как следует обдумать...» «Так тебе этот Фукс и поверит», — усмехнулся Семен. «Он хитрый лис». «Как это так, — скажет, — взяли мою любовницу и помощницу, можно сказать, с поличным, и тут же ее отпустили. Уж не затеяли ли со мной хитрую игру? И приступит он тогда к этой своей бывшей зазнобе со всей серьезностью. А она все ему и расскажет». «А может, и не расскажет». Толстиков по-прежнему продолжал стоять на своем. «Если мы все ей как полагается объясним и проинструктируем ее, то, может быть, все и получится». «А не расскажет? Так ей же и хуже», — сказал на это Грицай. «Тогда Фукс ее просто пристрелит. На всякий случай. Ну или задушит, чтобы не было лишнего шума. Как бы там ни было, а пропадет бабенка. По нашей вине и пропадет. Нет, не годится твоя идея». «Я согласен с Семеном», — сказал Васильев. «Идея для такого случая и впрямь неподходящая. Шита белыми нитками. Вот ты бы, Егор, на месте Фукса поверил бы, что мы ни за что ни про что взяли, да и отпустили эту женщину?» «Наверное, нет», — вынужден был сознаться Толстиков. «Вот то-то и оно», — вздохнул Васильев. «У кого еще есть идеи?» «У меня», — сказал Грицай. «Вот что я мыслю. А что, если нам подсадить к Унтеру каких-нибудь своих людей? И чтобы они у него что-нибудь постарались выпытать. Тонко, ненавязчиво, как бы между прочим. Придумаем для этих людей подходящую легенду, как следует проинструктируем их. Вдруг, да что-нибудь с того да получится. Это перед нами Унтер строит из себя этакую трагическую личность, а на самом-то деле он обыкновенная шкура. А если шкура, то стало быть и боится за свою жизнь. Шкуры все боятся за свою жизнь. Перед нами он кочевряжется, а перед людьми, глядишь, и развяжет язык. Ну как вам идея?» «Можно, конечно, попробовать», — сказал Васильев. «Тем более, что и подходящие люди для этого у нас под рукой имеются. Сыч и Башмак. Вот пускай они и попробуют. Объясним им, что к чему, растолкуем. Думаю, они согласятся. На такое дело требуется добровольное согласие. Иначе игру можно и не затевать. Правда, времени у нас для таких игрушек маловато. Но, думаю, одну ночь для этого мы выкроем. Тем более, что ночь уже на подходе». Все невольно взглянули в окно. За окном опускались на землю летние сумерки. Сыч и Башмак легко согласились поучаствовать в оперативной игре, придуманной смершевцами. Они согласны были делать все, что их попросят, лишь бы заслужить доверие советской власти и доказать, что никакие они не изменники, а просто так сложились обстоятельства. «Оно, конечно, в таких хитрых делах мы небольшие умельцы», — Башмак покрутил головой. «Мы солдаты. Здесь мы, а там враг. Врага надо уничтожить, вот и все хитрости. Но если надо, то значит надо. Вы только растолкуйте в подробностях, что от нас требуется». «Вас поместят в камеру к Унтеру», — терпеливо принялся объяснять Васильев. «Кто он такой, я вам уже рассказывал. Ваша задача — постараться выяснить у него, где сейчас находится Фукс. Фукс – эсэсовец, глава фашистского подполья, которое осталось в здешних местах после того, как фашисты откатились на запад. Этого Фукса нам надо ликвидировать. Ликвидируем Фукса — перестанет существовать подполье. Унтер знает, где сейчас Фукс. Обязан знать». «Понятно», – сказал Сыч. «Как нам половчей выведать у этого Унтера о Фуксе? Небось, просто так за милую душу он нам не расскажет». «Не расскажет», – согласился Васильев. «Он и нам-то ничего не рассказал. Поэтому нам и нужна ваша помощь. Скажите ему так. Вы бывшие бойцы Красной Армии. попали в плен, бежали. Но воевать больше не пожелали. Не хотите вы воевать в Красной Армии? У вас с советской властью свои счеты. Придумайте что-нибудь по ходу действия. Скажете, например, что вы из раскулаченных семей. Скажете, что шибко вас обидела советская власть. После побега вы скрывались в Польше, но вас поймали смершевцы. Поймать-то вас поймали. Да вот только доказать ничего не смогли. Наоборот, вы убедили смершевцев в том, что боролись с фашистами в польском подполье. Скажем, в городе Люблине. И вот завтра или послезавтра вас должны выпустить. Ну и предложите Фуксу свою помощь. Осторожно предложите, как бы между прочим, не навязываясь. Мол, может, нужно кого-то о чем-то предупредить на воле, кому-то передать какую-то весточку. Главное, напирайте на то, что вы не любите советскую власть, — дополнил Грицай. — Просто-таки ненавидите. Но смотрите, не переусердствуйте. Не лезьте без особой надобности этому унтеру в душу. Он хотя и вражина, но мужик умный и чуткий. И если перегнете палку, он вас мигом раскусит. «Ясно», — ответил Сыч. «Ну, а если ясно, то сейчас вас отведут в камеру, где сидит унтер. Постарайтесь управиться за ночь. На большее у нас нет времени. Я вам даже не приказываю, а прошу. Помогите, чем можете и как можете». «Постараемся», — ответил Сыч. Помолчал и спросил. «Скажите, эта помощь нам зачтется?» «Обязательно», — сказал Васильев. «Я напишу рапорт куда следует. О том, что вы оба помогали нам в изобличении вражеской диверсионной группы. Помогали добровольно». «Спасибо», — ответил Сыч дрогнувшим голосом. «Мы постараемся. Но если у нас ничего не получится, что тогда?» «Может, и не получится», — сказал Васильев. «То дело, которое мы вас просим сделать, тонкое дело. Но это без разницы. Рапорт я все равно напишу. Мы смершевцы. К нашему мнению прислушиваются. Так что, глядишь, мы еще с вами будем брать Берлин». «Спасибо», — повторил Сыч. А Башмак, по душевной своей простоте, и вовсе ничего не сказал. Он лишь крякнул и потер ладонью глаза. Унтер, когда его допрашивали смершевцы, ничуть не лгал. В самом деле он дошел до такого состояния, когда ему было все равно, жить или умереть. Конечно, когда он находился на свободе, то больше думал о жизни, чем о смерти. Так бывает со всеми людьми. Те, кто свободен, не думают о смерти, а строят планы относительно дальнейшей своей жизни. Это когда ты лишишься свободы, то поневоле начинаешь задумываться о смерти. Впрочем, даже на свободе унтеру в принципе было все едино. Жить так жить, умереть так умереть. Потому что свою свободу он не считал за свободу. В самом деле, какая же это свобода, когда ты связан и стреножен множеством пут и веревок? И это такие путы, которые просто так, единым махом, не разорвешь. В концлагере он сам предложил свои услуги фашистам и усердствовал настолько рьяно, что вскоре стал солдатом фашистской армии и даже выбился в унтер-офицеры. Очень немногим из числа военнопленных это удавалось, а вот ему удалось. И хотя ему это удалось, он не чувствовал себя свободным. Наоборот, он явственно ощущал на себе путы. И эти путы его раздражали и угнетали. Сам себя он представлял зверем, привязанным на длинном поводке к колу. Хоть поводок и был длинным, но все равно это был поводок, а не свобода. Тем более, что этот поводок в любой момент могли и укоротить. Его и укоротили, после того, как по его оплошности из лагеря сбежали двое заключенных. Его поставили перед выбором. Либо превратиться в прежнего бесправного узника, либо стать курсантом специальной диверсантской школы. Не раздумывая, он выбрал второе, стал курсантом. Он прекрасно понимал, что, будучи узником, непременно погибнет. А если станет курсантом, у него появится шанс выжить. Однако очень скоро он понял, что шанс выжить у курсанта тоже невелик. Вот окончит он диверсантские курсы, вот отправят его на какое-то задание. Ему было все равно, какое это будет задание. Каким бы оно ни было, итог будет один – смерть. Его непременно выследят, загонят в угол, как бешеного зверя, и пристрелят. Или, оказавшись загнанным в угол, он сам застрелится. Какая разница? Хоть так, хоть этак, все едино. Смерть. Изыскать возможность и сдаться на милость советской власти? Он думал и об этом, но пришел к выводу, что и тогда погибнет. Уж слишком много у него грехов перед советской властью. Добровольная сдача в плен – раз, переход на сторону врага – два, диверсантская школа 3. Одно унтер-офицерское звание чего стоит. Какая уж тут милость. А стало быть, нет у него выхода. Так что, когда начальник диверсантской школы Карл Унке, предложил ему остаться в Травниках в фашистском подполье, он, не раздумывая, согласился. Впрочем, он и отказаться-то не мог, потому что предложение Карла Унке являлось, по сути, приказом. А от приказов не отказываются. Отказаться от приказа означало умереть. Ему определили в подполье важную роль – быть связным. Он прекрасно понимал, что это смертельная роль. Он знал, где можно найти Карла Унке, а это и был смертный приговор. Отсроченный во времени, но это без разницы. Если советская разведка нападет на след Карла Унке, то первым делом он ликвидирует его, Унтера, чтобы таким образом оборвать с ним связь. А в том, что рано или поздно Карлу Унке прижмут хвост, Унтер ничуть не сомневался. Итак, куда ни кинь, везде за Унтером следовала смерть. Смерть – это страшно, и победить этот страх можно лишь одним способом. Убедить себя в том, что ты мертв. Мертвым смерть не страшна. Нет, не лгал Унтер на допросе у смершевцев. Мертвые не лгут, нет у них такой возможности. Мертвые всегда говорят правду. Унтер хорошо был знаком с азами оперативной работы. Его учили этому в лагере, когда он был там унтер-офицером. Об этом же ему в подробностях толковали и в диверсантской школе. Ему и самому доводилось подсаживать своих людей к тем личностям из числа заключенных, которых он по каким-то причинам считал людьми сомнительными и ненадежными. Поэтому он почти сразу же заподозрил Сыча и Башмака в том, что они не просто случайные однокамерники, а подсадные. Его подозрение лишь усилилось, когда Сыч и Башмак стали рассказывать ему о себе и о своих приключениях. Какое-то время он слушал их с мрачным молчаливым вниманием, а затем перебил. «Не надо, хлопцы». «Чего не надо?» – удивленно произнес Башмак. «Ничего не надо. Комедии этой дешевой не надо. Я ведь знаю, кто вы на самом деле. Точнее сказать, для чего вас подселили ко мне. Вам нужно узнать у меня о Фуксе. Я прав?» Ни Сыч, ни Башмак ничего на это не сказали. Трудно что-либо возразить так вот сразу, когда тебя разоблачили. Они продолжали молчать, и это молчание было против них. Оно их выдавало. «Так это лучше», — усмехнулся Унтер. «Вы, хлопчики, помолчите. А я кое о чем подумаю. А потом, может быть, и поговорим». Унтер умолк, прислонился к стене и закрыл глаза. В душе у него была пустота. И Унтеру вдруг показалось, что такая пустота – это хорошо. Это как раз то, к чему он стремился все свои последние годы, начиная от сдачи в плен и заканчивая этой камерой. Пустота – это покой. Как раз то, что ему нужно, как раз то, что у него осталось в душе. «Значит, вам нужен Фукс?» Унтер открыл глаза и посмотрел на сокамерников. В мире властвовала ночь. В камере было темно. Лишь через небольшое, убранное решеткой оконце, проникал рассеянный, неверный свет. В этом свете не было видно ни лиц, ни глаз. Но Унтеру сейчас не нужны были ни чьи-то лица, ни глаза. «Я скажу вам, как найти Фукса». Унтер шевельнулся в полутьме. «А вы слушайте и запоминайте». «Хорошенько запоминайте, потому что Фукс – хитрый зверь. Голыми руками его не возьмешь». «Вот так-таки и скажешь», – хмыкнул Сыч. Поняв, что он и Башмак разоблачены, Сыч решил играть в открытую. «И значит, мы должны тебе поверить. А вот только интересно, почему мы тебе должны верить? Вроде ты и этот Фукс заодно». «Значит, не совсем заодно», – ответил Унтер. «Хотя можете и не верить. Как знаете». Он помолчал и добавил. «Плевать мне на Фукса. Да и на вас мне тоже плевать. Я один против всех. Если бы Фукс потребовал, чтобы я выдал ему вас, то я бы выдал. Но получилось так, как получилось. Я в ваших руках. И вы хотите, чтобы я выдал вам Фукса. Ну так слушайте». Такая логика была непонятна ни Сычу, ни Башмаку. Путанная это была логика, вывернутая наизнанку. А может, в словах Унтера и вовсе не было никакой логики, а было что-то другое. Поди разберись. Некогда было разбираться во всем этом душевном буреломе. Не то было место и не те условия. «Говори», — сказал Сыч. «Мы запомним». «Мы памятливые», — подтвердил Башмак. «Фукса поймать непросто», — сказал Унтер. «Потому что у него нет лица. Как можно поймать того, у кого нет лица?» «Это как так, нет лица?» – удивился Башмак. «Да вот так», – ровным голосом произнес Унтер. «Нет и все тут. Увидишь его и не запомнишь. Безликий он. Похож на всех сразу. На эсэсовца, на польского крестьянина, на убогого с городского базара. Кем он хочет, тем и может стать. В любое время. Вы будете искать польского крестьянина, а он в это время убогий из базара. Попробуй такого найди. Он как пустота. Разве можно поймать пустоту? Но ты ведь с ним встречался, не так ли? Спросил Сыч. Значит, знаешь, как это делается? Встречался, хмыкнул Унтер. В условленное время и в условленном месте. И каждый раз он был в разных образах. Разгуливает он такой-то спокойно по городу, и попробуй его опознай. То есть всякий раз он назначал тебе для встречи разные места? Уточнил Сыч. Так и есть, нехотя ответил Унтер. И где его главное лежбище, ты не знаешь? На этот вопрос Унтер ответил не сразу. Сыч и Башмак терпеливо ждали. Они понимали, что сейчас торопить собеседника нельзя. Если он захочет, то все расскажет сам. А если не захочет, то и не скажет, как его не понукай. «Знаю я, где его лежбище», — вымолвил наконец Унтер. «Выследил на всякий случай. Думал, может пригодиться. Вот, похоже, пригодилось». «Это как же выследил?» — удивленно спросил Башмак. «Да вот так». Чувствовалось, что Унтер в темноте усмехается. «Встретились мы с ним, поговорили. На базаре. Там много всякого народу. А Фукс ничем не отличался от прочих. Равно, как и я. Мы договорились о следующей встрече, он и пошел. А я втихаря за ним. Фукс — зверь чуткий, но и я тоже осторожный. Выследил я его. Запоминайте адрес». И он назвал адрес. «Но только учтите, там он не один. С телохранителями. Не знаю в точности, сколько их. Может, пятеро, а может, шестеро. Все немцы. Нашему брату охранять свою личность Фукс не позволяет. Опасается». Унтер умолк. Молчали и Сыч с Башмаком. Говорить больше было не о чем. «Все, больше разговора не будет», — отозвался, наконец, Унтер. «Стучите в дверь, зовите своих. Скажите, раскололся Унтер. По собственной воле, без всяких ухищрений. Так и скажите». Сыч встал и ощупью отправился к двери. Стучать в нее и требовать, чтобы его и Башмака немедленно отвели к Васильеву и его подчиненным. Дверь открылась, и Сыч что-то тихо сказал часовому. Часовой был заранее обо всем предупрежден, поэтому он только и сказал: «Пошли, если такое дело». «Погодите!» — отозвался из темноты Унтер. «Скажите там, что меня зовут Остап Акуленко. Не Унтер, а Остап Акуленко. Так и скажите». «Скажем», — после секундного промедления ответил Сыч. Когда Унтер, а точнее сказать, Остап Акуленко, остался в камере один, он попытался предаться воспоминаниям. Но ничего не вспоминалось. Вспомнился лишь тот лейтенант, который его допрашивал накануне. Совсем молодой лейтенантик, почти мальчишка. «Ну так вспомни, что ты русский», — так, кажется, сказал ему этот лейтенантик. «Вспомни, что ты русский». Он, Остап Акуленко, не русский, а украинец, но по большому счету какая разница? Нет никакой разницы. Он и тот лейтенантик родом из одной страны. Это уже потом жизнь их разбросала в разные стороны. Хотя, может, жизнь тут и ни при чем. Жизненные ветра, они, наверное, одинаковы для всех. Но кто-то сопротивляется этим ветрам, а кто-то летит в ту сторону, куда они дуют. Вот и вся разница. А почему это так? Поди разберись. Да и неохота разбираться, и некогда. Равно как и жить неохота. «Вот оно как», — с некоторым удивлением произнес Васильев, когда привели Сыча и Башмака. «Надо же! Вначале разоблачил вас, а затем вам же все и рассказал. Остается только понять, для чего он это сделал», — проворчал Семен Грицай, протирая сонные глаза. «А может, он все наврал? Для каких-то своих фашистских надобностей». Когда привели Сыча и Башмака, смершевцы спали. На сон и приведение себя в бодрое состояние Васильев выделил 3 часа. больше не было возможности. Но и эти 3 часа они не доспали. Думаю, он сказал правду. Не согласился с Грицаем Васильев. Это почему же ты так думаешь? В свою очередь, не согласился Грицай. На каком таком основании? Он назвал свое настоящее имя, сказал Васильев. Вроде как раскаялся, что ли? Хмыкнул Грицай. Как же, такие не каются. Ладно, вздохнул Васильев. Некогда нам сейчас об этом размышлять. Сейчас у нас появилась информация. Будем решать, что с ней делать. А что тут решать? Не понял Толстиков. Нам известен адрес, где скрывается Фукс. Стало быть, нужно отправляться по этому адресу. Прихватим с собой роту бойцов, окружим дом и... О чем тут размышлять? А вдруг Фукса нет сейчас по этому адресу? Сказал Никита. Кто знает, где он сейчас? Никто этого не знает. А вдруг именно там он сейчас и находится? Возразил Толстиков. Тогда как? Не нагрянем туда, упустим подходящий момент. А вдруг этот Унтер все-таки соврал? Внес свою лепту в разговор Грицай. Решай, командир. А что тут решать? Сказал Васильев. Все равно, как бы там ни было, адрес нужно проверить. Причем немедленно, пока не рассвело. В темноте проще, сами знаете. Знаем, вздохнул Грицай. Все мы знаем. Тогда готовность 1, скомандовал Васильев. А я свяжусь с кем надо. Смершевцы уже было собрались отправляться по названному Унтером адресу, как неожиданно в помещение вошел какой-то боец. «Разрешите?» — спросил он, и вид у него был при этом растерянный и озадаченный. «Что тебе?» — недовольно отозвался Васильев. «Мы спешим!» «Там это...» — сказал боец. «Несчастье! Можно сказать, чрезвычайное происшествие. Что такое?» — недоуменно спросил Васильев. «Какое происшествие? Говори толком!» «Погиб он!» — сказал боец. «Повесился!» «Кто повесился?» — не понял Васильев. «Который в камере!» — пояснил боец. «Которого мне приказано было сторожить. Ну и от случая к случаю проверять, как он там. Заходим мы с напарником в камеру. Зажгли фонари и видим. Вроде как помер тот, кого мы охраняли. Повесился на веревке. Прицепил он ту веревку к решетке на окне, а на другом конце той веревки и повесился. Мы, конечно, стали его тормошить. Перерезали веревку. Да только куда там?» Боец помолчал, судорожно сглотнул и продолжил. «Я, конечно, тотчас доложил обо всем начальнику караула. Беги, — говорит начальник, — к смершевцам. Доложи им обо всем. Ну, я побежал. Вот докладываю вам». Несмотря на то, что смершевцы торопились, они на какой-то миг застыли на месте после таких слов бойца. Уж чего-чего, а такого поворота событий они не ожидали. «Повесился, значит», — сказал, наконец, Грицай. «На веревке. И где он только взял ту веревку, интересно знать. Слыши, бармот?» Семен свирепо глянул на солдата. «Где он раздобыл ту веревку? Кто ему ее подсунул?» «Да откуда же мне знать?» С испугом ответил солдат. «Раздобыл, стало быть. Да и то сказать, в той камере чего только не было. Уж мы и обыскивали ее, и всякого хламу выгребли оттуда, телеги, почитай, 3. А вот поди ж ты. Отыскал страдалец для себя веревочку. Оно, конечно, дело понятное. Если захочешь, положим, сказать, повеситься, то кто же тебя удержит? Все едино повесишься. Хоть в тюрьме, хоть в ином прочем месте. Иди ты со своей философией знаешь куда!» Рявкнул на бойца Грицай. «Только философии нам сейчас не хватало!» Испуганный боец тотчас же исчез, будто его ветром сдуло. «Ну и что вы на это скажете?» Васильев по очереди оглядел 3 своих бойцов. «А что тут скажешь?» Развел руками Никита Кожемякин. «Тут уж что ни говори, а все едино. Да и некогда нам сейчас рассуждать на такие темы. Нас уже ждут оседланные кони». «И то правда», — согласился Васильев. «Все, помчались». Но, не дойдя до двери, он вдруг остановился и в задумчивости произнес. «А может, оно и к лучшему». «Что к лучшему?» — не понял Грицай. «То, что он покончил с собой», — пояснил Васильев. «Сам себя осудил. И сам же вынес себе приговор. И привел его в исполнение. Ведь я так думаю, все равно его ждало то же самое. Так сказать, по законам военного времени. да и вообще по законам справедливости. А напоследок вспомнил, что он человек, а не фашистская овчарка, — добавил Кожемякин. И о Фуксе рассказал все, что знал, и даже свое настоящее имя назвал. Оказывается, в жизни бывает и такое. — Может, и бывает, — мрачно согласился Грицай и крепко выругался. Непонятно, в чей адрес.